Нас предали, но мы ведь сильнее пчел. И прежние походы покрывали нас боевой славой. И как явлюсь я пред очи нашей царицы после такого унижения? И, трепеща от гнева, она повторяла: «Нас предали! Нас предали!» А старый рыцарь Шмель, приближенный царицы, подал голос: «Да, конечно, мы могучи, но пчелы сильны единением. И с этой силой ничего нельзя поделать. Они никогда не предают друг друга, и каждая пчела служит общему благу». Но предводительница не слушала. «Придет мой день», — грозилась она. «Какое мне дело до пресловутого единства этой мелюзги? Я разбойница, и разбойницей умру». Но продолжать битву сегодня, конечно, было бы безумием. И какая польза нам от того, что мы разрушим улей, если никто из нас не вернется живым? Затем она обернулась к вестнику. «Пусть выдадут мертвых, а мы отступаем». Уцелевшие шмели молчали. Вестник полетел выполнять приказания. Царица пчел сказала своим: «Мы должны помнить о коварстве противника. Хотя я и не верю, что шмели вновь решатся сегодня на нападение, но мы должны быть бдительными». Она приказала воинам охранять входы, а работницы пусть очистят улей от шмелиных трупов. И трупы шмелей вытащили из-под груды мертвых пчел и выбросили наружу. А уцелевшие воины мрачно наблюдали, как падают на землю тела их товарищей. И лица шмелей выражали безграничную скорбь. Более 20 шмелей нашли в улье свою смерть, а в руках неприятеля не осталось ни одного пленника. И шмели улетели, похоронив своих мертвецов. И так пчелиный народ победил, но ценой каких жертв? Ибо убитыми пчелами были переполнены улицы, переходы и даже ячейки сот. А утро выдалось чудесное, и расцветали цветы. А в это время в улье кипела скорбная работа. Выносили мертвых, заботились о раненых. Но еще до полудня улей зажил своей обычной жизнью. Пчелы не праздновали победу и не оплакивали убитых. Каждый тихо переживал случившееся, исполняя свои обязанности. Такой уж они народ, эти пчелы. Глава 17. Подруга царицы. Майя проснулась, когда шум битвы уже стихал. Она хотела броситься к своим, принять участие в защите города, но быстро осознала, что у нее совсем не осталось сил. Она увидела группу сражающихся. Молодой, могучий шмель, офицер, судя по знакам отличия, отбивался от целого роя пчелиных пчел. А они все приближались к Майе, и она с ужасом видела, как падают мертвыми ее близкие. Но великану тоже приходилось нелегко. Он, пчелы, повисли на его руках, ногах и готовы были погибнуть, но не дать уйти врагу. И пчелиные жало вонзались в его грудь, и он упал.